Стася встала, пару раз прошлась по комнате и поинтересовалась: «А если я буду откровенна, смогу завтра уехать?» «Думаю, да», — быстро пообещала я, «но только в случае полной откровенности. Поняла?» Стасенька кивнула. «Слушайте». Глава 23. Родители Астера дружили с бабушкой Анжелики. Они жили на одной лестничной площадке и считались хорошими соседями. Одалживали друг у друга соль, сахар, мелкие суммы до получки. Анжелика забегала к Роберту, если не могла выполнить домашние задания, и парень помогал малышке. Потом Астер уехал в Москву учиться, женился на Стасе и перестал наезжать домой. Мать скончалась, когда он был на третьем курсе, а отец недолго горевал, женился на ее сестре, тетке Роберта. Парень ничего не сказал, но в отчий дом больше не показывался, хотя звонил довольно часто. Естественно, родственники знали его телефон и московский адрес, но в гости Роберт своих не звал. Однажды тетка-мачеха сказала ему в трубку с обидой: «Что ж не пригласил нас ни разу на новую родню посмотреть? Да и жену твою хочется не на карточке увидеть». «Своей квартиры у нас нет», — мигом парировал парень. «А теща нелюдимая, посторонних терпеть не может». Тетка молча проглотила откровенный отказ и перестала напрашиваться. Однажды в квартире у Роберта раздался звонок. «Извини, пожалуйста», — услышал он голос старой знакомой, соседки по рижской квартире. «Кристины. Право, неудобно беспокоить, но попросить больше некого. Анжелика едет завтра в Москву. Не мог бы ты ее на вокзале встретить?» «Без проблем», — ответил Роберт и удивился. «А зачем ей сюда? В институт поступать?» «Она ж маленькая», — растерянно сказал Астер. Кристина засмеялась. «Время-то летит. Сделай милость, помоги. Боюсь, растеряется девчонка в большом городе». «Да ты не волнуйся. Ей на время вступительных экзаменов общежитие предоставят. А там, глядишь, и деда отыщет». «Какого деда?» — перестал что-либо понимать парень. «Она все расскажет», — усмехнулась Кристина. «Пиши номер поезда и вагона». Роберт — обязательный и исполнительный юноша, и Кристине с Анжеликой никаких претензий не имел. Поэтому он привез Лику к себе и предложил: «Живи тут, места много». Анжелика сразу рассказала Стасе и Астеру про Глеба Лукича, показала документы, снимки, и на следующий день они все вместе, втроем, решили ехать в Алябьево. Сели в машину и двинулись в путь, но на 8-м километре Минского шоссе произошла авария. Лика, сидевшая на переднем сиденье, погибла мгновенно. На Роберте и Стасе не оказалось ни одной царапины. Сначала супруги впали в истерику, но потом Роберт вдруг спросил: «У тебя паспорт с собой?» «Да», — всхлипнула Стася. «Давай сюда». «Зачем? Давай живо. Некогда объяснять. Сейчас милиция приедет». Лика протянула мужу документ. Тот схватил бордовую книжечку и приказал: «Так, теперь ступай в Москву». «Как?» «Пешком, тут рядом, рукой подать. Дойдешь до Макдональдса, садись в укромный уголок и жди меня. Никуда, слышишь? Никуда не уходи, пока не увидимся».